В начале будущей недели. Исчезновение. Петров написал пьесу, показал своим друзьям, включая одного критика. Всем понравилось, а критик сказал, что пьесу надо нести в театр. «Ух ты!» — сказал Петров. «А в какой?» «Думаю, Сергею надо показать», — сказал критик. «Ого!» — сказал Петров. «А как к нему пробиться?» «Пиши телефон», — сказал критик. «Скажи, что от меня». Петров позвонил. Сергею просил оставить пьесу на проходной театра и позвонить в начале будущей недели. Петров позвонил во вторник. «Нам надо встретиться», — сказал Сергеев. «Позвоните в начале будущей недели и договоримся». Петров позвонил, как велено. «Давайте в начале будущей недели», — сказал Сергеев. «Во вторник, в 3 часа у меня в театре». Встреча была недолгая, но приятная. Похлопывая ладонью по пьесе, Сергеев сказал, что она точно легла на его недавние мысли и ощущения. «Это мое, никому не отдавайте, обещайте, звоните в начале будущей недели, и мы определим конкретные шаги». Петров позвонил во вторник. Сергеев сказал, что уезжает в Венгрию, но просил позвонить в начале следующей недели. Петров позвонил. Сергеев не мог разговаривать. Петров же по привычке позвонил через неделю. Сергеев разговаривать мог, но встречи в ближайшие дни не получалось. Сказал, чтобы Петров непременно позвонил в начале будущей недели. Петрову казалось, что он сам играет в пьесе абсурда. Ему, конечно, хотелось плюнуть на Сергеева. Но каждый вторник он звонил ему и выслушивал просьбу перезвонить. И покорно перезванивал через неделю. Петров решил, что дает Сергееву год. Он вспомнил, когда тот впервые сказал ему насчет будущей недели. Это было в середине сентября прошлого года. Закончился август. Осталось 3 дня до последнего звонка. Петрову стало не по себе. Тут он вспомнил, что в июле Сергеев был в отпуске, то есть 4 звонка было пропущено. Он вздохнул с облегчением. В октябре Петров позвонил Сергееву в 52-й раз. Сергеев назначил ему встречу в кафе вечером после спектакля. Сергеев рассказывал Петрову, как он будет ставить его пьесу, какие актеры будут играть, кто будет делать декорации. Они выпили. Сергеев оставил свою машину у театра, и они пошли пешком. Была ночь. Сергеев наизусть читал отрывки из пьесы Петрова. Они шли через весь город. Сергеев жил за рекой. Забрались на мост, Сергеев остановился, облокотился на перила, закурил. Была сухая и прохладная осень. Река текла внизу, темная, с редкими искрами фонарей. Вдали что-то плыло. «Старик, это будет нечто!» — бормотал Сергеев. Они уж перешли на «ты». «Мы им покажем, старик, начинаем работать. Звони в начале будущей недели». Огромная баржа, груженная металлоломом, медленно вплыла под мост. Сергеев был очень легкий. Петров дал показания, что проводил его до моста и пошел домой, а пьесу потом переделал в повесть.